«Ну, конечно, и ты здесь, женщина!» — пробормотал Ровент, проносясь мимо отбросивший гранатомет Лариди. Мелкий пес Терси Ли порхал вверх-вниз между ней и врагами, словно прикрывая своим небольшим телом. Навстречу убегающим с другой стороны проулка уже спускались новые всадники, но туда ударили из второго гранатомета, а затем снайперы помчались вместе с группой, прикрывая ее разрывными со всех сторон. За спинами беглецов, сраньяров массово спешивались всадники, доставая стрелковое оружие и вливаясь в преследование. Стреляли с крыш, с воздуха. Казалось, что половина вражеской армии решила переместиться сюда, в проулок рядом с площадью. Дракон вытащил из ножен сержанта Акира с нож. Та только кивнула на такое самоуправство и теперь бежал в группе, сосредоточенно оглядываясь. Навстречу из проулка вдруг выскочил всадник на охонге, и не успел кто-то среагировать, как орнамент на коже дракона засиял, на бегу разворачивая его в гиганта с двухэтажный дом ростом. Охонг размером с лошадь был теперь дракону по бедро. Бегущие даже не удивились, некогда было удивляться, только расступились, когда гигант перехватил за лапы лезвие вставшего на дыбы инсектоида и забросил его вместе с всадником куда-то на крышу. Забросил и тут же ушел в обычную форму. Выглядел он измученным, орнамент на теле мерцал совсем слабо, глаза были алыми, руки кровоточили. До площади оставалось 15 метров, когда майор Лариди увидела, как зависший в воздухе стрекозы целится в группу всадник из гранатомета. Раз — она остановилась, отряд бежал дальше, два — прицелилась из винтовки, три — выстрелила, и намерянин дернулся, но успел нажать на спусковой крючок. Лариди развернулась и помчалась к отряду, прикрываемая Терси Ли, и почти успела, когда сзади раздался оглушительный взрыв, и осколок, отскочивший от стены, прошил ей бок и живот. Она упала прямо на ходу, упала молча, не желая сбивать своих с бега, но заскулил, залаял, привлекая внимание водяной дух, который привязался к ней кровью, метнулся навстречу подступавшим врагам. Ее схватил кто-то, кажется, молодой Кембридж, потащил на руках. Она была в сознании и слышала ругательство Ровента, но руки не слушались, и дышать становилось все тяжелее. Открылась площадь. Со всех сторон строчили автоматы и снижались на площадь тучи раньяров. Откуда-то шли охонги, видимо, прорвав несколько опорных позиций у еще не зачищенных улиц на севере города. Метались немногочисленные огнедухи, пожирая невитши. Отряд, отстреливаясь, бежал вдоль стен домов к закрытому щитом строению, отданному под медицинскую службу. Их преследовали по пятам, залетали на стрекозах вперед, чтобы перерезать путь, и только чудом и мастерством снайперов удавалось пробиться. Из очередного переулка выскочили два иномирянина, но никто даже дернуться не успел, как дракон с нечеловеческой быстротой зарезал обоих. «Хорош!» — одобрительно прорычал Ровент. Бернард провел их под купол медицинской службы. Там было множество людей, которые вполне организованно отстреливались. Стояло несколько машин снабжения, бронемашины, пара работающих по врагу танков. В небесах творилось что-то непонятное и пугающее, но разглядеть уже не представлялось возможным. На площади шли бои, охонги с всадниками, невитши и иномиряне стекались к медицинскому пункту, сверху в щит колотились стрекозы. Дом, в котором разместился медицинский пункт, оказался отделением банка, и майор Лариди лежала сейчас в одном из кабинетов на полу среди грязных бумаг и других раненых. Было душно, но страха не ощущалось, только зыбкое безразличие. Бернард убежал искать виталиста, вколов ей в плечо шприц-тюбик с медицинской наркотой, и боль поплыла, стала терпимее. Лариди слышала, как снаружи отстреливаются ее девочки и мальчики. «Хорошо стреляют, хорошо обучила». Кровь так и текла по боку, хотя под спиной скопилось слишком мало для такого ранения. Майор знала, что это значит. Кровь вытекала в живот, и достаточно получаса, чтобы человек так вытек полностью. Открылась дверь, вошел Ровент. За ним прыгнул Терси Ли, который был уже размером с ладонь. Вот-вот развеется. Заскулил, вылизывая ее лицо. «Тсс!» — прошептала она, рукой спуская его морду к боку. «Попей, моя крови, попей!» Пес зарычал, но не стал отказываться, ткнулся носом в лужу на полу и стал лакать, на глазах увеличиваясь. Берман ничего не говорил, только смотрел на нее, и его лицо было заострившимся, больным, и это почему-то было невыносимее боли, жалость чужого ей мужчины. «Не смотри», — сказала она с усилием, — «иди наружу, ты там нужнее, медведь». «Пес!» — Терсели поднял прозрачную окровавленную морду, посмотрел на нее алыми глазами. «Помогай этому медведю, раз мне больше не нужно». Берман тряхнул головой, глядя на водяного духа, который отожрался на крови до размеров небольшого пони. Раненые вокруг тоже таращились на пса. Кто-то шепотом выругался. «Виталист занят с другими тяжелыми ранеными, но сейчас подойдет дракон». В комнату зашел Бернард Кембридж, тоже бледный и собранный. «Ей бы виталистического тоника». Ровен забрал у него кровоостанавливающую губку и бинты, присел, расстегнул на Ларде китель, рубашку. «Посмотри в машине медиков, может быть, в аптечке, или поищи нашего виталиста. Спроси у любого Бермана, где его найти». «Поищу», — кивнул Бернард, снова уходя. Берман ловко зажал рану губка пакетом, замотал плотно. Ларри демутила, сознание становилось все зыбче. «Этот дракон, которого мы подобрали, сказал, что их владыку похитили», — сказал он. «Плохо», — выдохнула Ларри, с трудом осознавая то, что ей говорят. Голова кружилась. «Майлз обещал подкрепление», — продолжил Ровент. «Я говорил сейчас с ним». «Хорошо», — снова выдохнула майор. «Но ты не доживешь», — подытожил он ровно. «Это уже не твоя забота. Ты все сделал», — отозвалась Ларриди, прикрывая глаза. «Иди к своим людям, медведь, и пса прихвати». «Твоя правда», — ответил Берман. «Но сначала скажи мне свое имя, женщина. Не майором же тебя зовут. Если ты помрешь, я должен знать, кого поминать». Она усмехнулась этому армейскому грубоватому юмору и тут же поморщилась от тянущей боли. Хотя бейсбол работал исправно, но, видимо, ее сильно потрепало. «Церсия». «Красиво», — сказал он, не уходя. «На секиру похоже. А меня Одрин. Матушка назвала». Она что-то промычала. «Ты купалась когда-нибудь в нашем Северном океане?» — спросил он. «Летом там вода лишь немного теплее, чем зимой, но силу дает даже нам, потомкам хозяина лесов. Хочешь искупаться там со мной?» «Все берманы так болтливы», — проговорила она, не размыкая глаз. «Если нужно, чтобы ты не теряла сознание, то да». Пес с другой стороны лизал ей руки и скулил. Раздались шаги. Рядом с ней присел еще один человек. Губ коснулся флакончик. Она открыла рот и стала глотать жидкость, пахнущую вином и металлом. И с каждым глотком в животе дергало, будто срасталось что-то поврежденное. Стало легче дышать, но сознание продолжало уплывать. Подошел еще один человек. Коснулся ее живота руками. Там словно стало прохладнее, и боль почти ушла. «Я сделал, что мог», — сказал он низко на странном рудложском. Она едва разобрала слова из-за сильного акцента. «Остановил кровь, но она потеряла слишком много. Да и я слаб. Мне тяжело сейчас. Дракон просит крови, а тут ее слишком много. Мне лучше уйти. А мою сестру по матери быстрее нужно к хорошему лекарю». Она с трудом разлепила глаза. То был дракон. Глаза его мерцали багровым, и лицо у него было хищным. Он поднялся и, пошатываясь, отступил к двери. «Подойди к любому из моих берманов», — рявкнул Ровент. «Скажи, что я приказал выдать тебе паёк». У Ларриди снова зазвенело в ушах, она закрыла глаза. «Я могу вывести ее на бронемашине», — раздался голос Бернарда, — «если меня прикроют поначалу». «Вас взорвут, боец», — без насмешки вполне уважительно ответил Берман. «Но эвакуировать ее нужно. Не доживет даже с тоником и помощью дракона». Пес продолжал скулить и тыкать ее под бок носом клювом, зачем-то начал прыгать рядом, привлекая внимание. «А дух не поможет?» — задумчиво проговорил Бернард. «Как?» — пробурчал Ровент. «На себе, что ли, вынесет?» Наступила тишина. Ларриди вновь с усилием открыла глаза. Оба, и Кембридж, и барон, разглядывали огромного пса с крыльями. «Полетишь?» — поинтересовался Ровент. «Я бы сам отнес, когда еще такую женщину в руках подержишь. Но здесь я нужнее. Нужно защитить и змея, раз он решил поспать, и раненых». Бернард не обиделся. «Отнесу», — коротко сказал он. «Эй, собачка!» — позвал Берман даже уважительно. «Отнесешь этих двоих, куда скажет этот юноша? Да так, чтобы не нарваться на раньяров». Терсели тявкнул так раздраженно, что стало понятно, что он имеет в виду. «Догадались». Бернард аккуратно взял Лариди на руки, вынес на улицу. Пес трусил рядом. Кембридж перекинул ногу через пса. Спина того провалилась, надежно зафиксировав сидящего. «Церсия!» — прорычал от порога Берман. «Я к тебе свататься приду после войны. У нас дети хорошие будут. Я тебе выкуп принесу. Все честь по чести. Не смей помирать, слышишь, женщина?» Бернард сжал ее крепче. Она улыбнулась, приоткрыла глаза, посмотрела на барона. Тот глядел в ее сторону серьезно, подбадривающе поднял кулак. «Он прав, не смейте умирать», — проговорил Бернард Кембридж. «Замуж пойдете, за кого решите. Или вообще не пойдете. Но главное, чтобы вы были живы». Пес взмахнул крыльями и стрелой рванул в промежуток между раньярами, лавируя между ними, как сумасшедший. Движение отдалось болью в проткнутом животе, и майор потеряла сознание. Полковник Майлз находился не в самой выгодной для прямого наблюдения позиции. Мешали деревья, туман, меловая дымка, а потом и темнота. Поэтому приходилось довольствоваться данными с листолетов и докладами по рации от разведчиков, которые, рискуя жизнью, обустраивали себе пункты слежения на зачищенных улицах. Рискуя, потому что достаточно оставалось вокруг отбившихся невичи. Сражение проходило планово, и, казалось, все было учтено. Доклад о прибытии драконов Майлз выслушал со сдержанным торжеством. Как любой военный человек, он не полагался на случай, но был достаточно суеверным, чтобы посчитать это хорошим знаком. И действительно, по донесениям наблюдателей, за какие-то полчаса ситуация в воздухе изменилась в пользу дарманширцев. И теперь все шло настолько хорошо, что Майлз уверенно ожидал появления еще одного неучтенного фактора, теперь в пользу врага. Им не могли быть спрятаны Рэнгсатом в холмах с востока и запада от города многочисленные отряды. Не могли быть и тхаухонги, которые вот-вот должны были дойти от дальних городов Нестингера. И когда из поля зрения пропали оба змея и владыка Нории, а потом ночью уже выяснилось от спустившихся в город драконов, что владыку похитили, а герцог Тамингтон спит в медслужбе, атакуемый иномирянами, то Майлз даже не чертыхнулся, а только застыл над картой, прикидывая, как теперь изменится расклад сил и что он может противопоставить Рэнгсату. Командующий Майлз советовался с генералами, планируя новые маневры, а про себя думал, что очень бы хотелось знать, куда опять делся, в конце концов, герцог Дарманшир. Полетел спасать владыку? Или спит, как обычно, где-нибудь на берегу моря? Нужно было учитывать фактор пленения владыки. На месте Рангсата Майлз бы использовал этот козырь, чтобы продавить капитуляцию врага или, по крайней мере, капитуляцию самого Дарманшира. И, зная герцога, Майлз был уверен, что тот пошел бы на такой обмен. Может, это и случилось? Хотя откуда знать Рангсату о дружеских отношениях Дарманшира и Нории Валерудиана? Или его разведка работает настолько хорошо? Командующий размышлял и одновременно решал, что делать дальше. Что бы там ни было, у Майлза оставались силы противостоять Рангсату, хотя и враг наверняка не все секреты еще выдал. Через полчаса после известия о пропаже владыки и Дарманшира с флангов Норбиджа пошли в бой отряды Рангсата, и те, что ждали своей очереди, и те, что подошли от дальних городов. А еще получасом позднее оставшиеся в тылу эмиратские подразделения, свежие и отдохнувшие, получили приказ вступать в бой, зажимая подкрепление Рангсата между двух слоев союзной армии, как прослойку в пироге. Пусть дарманширцам в центре города приходится отбиваться в окружении, и наступающей части иномирян ждет сейчас такая же участь. Гигантский змей-дух, вызвавшийся помогать молодому и наглому змею, один из холодных потоков ветра, что вечно огибают планету, слабел. Все чаще ему приходилось подниматься в небеса, туда, где сильнее ощущалась стихия инлия воздуха. И все же он вновь спускался вниз, каждый раз рискуя рассеяться окончательно, и не только потому, что этого хотел бы их общий прародитель, но и потому, что к змеенышу древний и могучий ветер привязался. Целые эпохи проходили в бесконечных гонках на ледяной высоте, играми с другими духами или с самим Инлием, частенько спускающимся из небесных чертогов, погонять вместе со своими созданиями. Случалось так, что один раз змееветер видел людей еще живущими племенами в грубых жилищах среди лесов или степей, а следующий его взгляд заставал уже города или разрушенные государства. Ветрам было хорошо наверху, правильно, свежо и легко. Но когда кто-то из сыновей Инлия по дерзости или недомыслию привлекал их на помощь, становилось по-настоящему интересно. Настолько, что ради игры с ними и наставничества духи готовы были терпеть близость чужой стихии, вытягивавшей силы. И лишь скоротечная человеческая жизнь заставляла возвращаться обратно к своим, постепенно забывая об очередном подопечном. Но о том, как с ними интересно, духи помнили. Сейчас огромный змеидух, которого сам Инли называл слишком шипяще для восприятия человеческим ухом, мог бы отдыхать, скользя со своими братьями вокруг Туры. Все они видели и знали, как ослабел их отец, и каждый понимал, что миру осталось немного. Но змееныш, дерзнувший потребовать помощи, нуждался в присмотре, несмотря на то, что теперь не звал духа, жалел его. А развоплощение и так стояло на пороге для всех духов, оставайся ты в потоке или спускайся к поверхности Туры. Поэтому змей-ветер, несколько раз облетев планету и набравшись сил, все же решил спуститься и посмотреть, где его подопечный. И не нашел его. В темноте он видел мечущиеся ауры драконов, любимых сыновей воды и воздуха, видел мерцающий вихрь второго змееныша. Тот спал на земле, его защищали люди с оружием, а старшего нигде не было видно. Змееветер забеспокоился, потек над залитой голубоватым сиянием луны долиной, над холмами, слетал к морю, вернулся, и только на третий раз, пролетая над холмами, уловил едва заметное сияние ауры, придавленной массой земли и поэтому искаженной, сжатой. Обтек просевший холм, попытался ткнуться с одной стороны, с другой, стал откатывать скалы от большого оползня там, где аура казалась чуть ближе. Но холм дрогнул, оползень начал оседать, скрипя и грохоча, и дух отпрянул, не решаясь больше трогать камни на холмах, чтобы не раздавить змееныша вместо освобождения. Он покружил над холмом, осознавая, что единственный способ не навредить — это изымать глыбы сверху просевшей части. Но сколько тут придется работать? Хватит ли у него сил? И доживет ли змееныш до тех пор, когда он освободит ему путь? Змееветер завис в темноте над холмом, выпустил щупальцы вихри и стал методично, с усилием вынимать из провала груды щебенки и целые скалы и отшвыривать их в стороны. Работа шла медленно, и с каждым касанием земли дух слабел, а еще понимал, что не успеет. И даже позови сюда людей с инструментами, они не сработают быстрее, чем он. Но он упорно вынимал скалы и глыбы, слизывал языки оползней и слабел. Поднимался в небеса, снова спускался и снова работал, хотя это было уже безнадежно. В один из подъемов, ослабевший настолько, что ему поддавались камни размером не больше овцы, он понял, что сейчас развеется и что не сможет больше спуститься. Он бросил последний взгляд на холм и направился ввысь, к своим братьям-ветрам.